Глава 14. Битва. Зверев бежал прямо на крот. Он следил за небом. Откуда? На него в этот раз набросится Кари-Гари, но не добежав 3 шагов до крота, ему пришлось остановиться. Прямо перед входом в грот выросли 3 гномов с обнаженными мечами, и среди них староста. Он гневно размахивал мечом, Зверев тут же повернул в кусты. За ним истошно вопя ринулись гномы. Кари-Гари застыл наверху, помогая им своим светом. Он уже понял, что Зверев попался. Отбежав подальше, Зверев заставил своих противников разделиться. Со всеми он бы не мог справиться, тем более, что они были вооружены. Нападающие растянулись один за другим. Первым за Зверевым бежал староста, остальные преследователи отстали. Были слышны только их крики. Лейтенант, приметив на земле длинную палку, подхватив ее, резко повернулся. Староста тоже замедлил свой бег, он пыхтел как паровоз. Не дав ему опомниться, Зверев 2 умелыми ударами выбил меч из его рук. Староста, прикрывая голову, уполз в кусты. Зверев поднял меч и стал поджидать остальных преследователей. Завидев его вооруженным, гномы завопили, призывая на помощь Кари-Гари. Зверев вновь бросился к гроту. Теперь он пытался попасть к нему с тыльной стороны. Кари-Гари, сначала потерявший гнома-бунтаря, сразу же нашел, ведь его мощные глаза-прожекторы могли обшарить каждый кустик. Зверь уже не прятался, двигался в направлении к гроту. Поймав прожекторы Зверева, Кари-Гари стал спускаться вниз. Но, боясь зацепиться бородой, он должен был лавировать, то поднимаясь выше, то уходя в сторону. Зверев, размахивая мечом, продирался сквозь заросли гроту. «Ты глупец!» Прогремел над ним проносящийся Кари-Гари. «Вход в грот закрыт моими гномами. Давай еще поохотимся. Беги отсюда, а я буду тебя догонять. А так ты сразу попадешься». Но Зверев, не слушая его, прорубал себе дорогу мечом. Рассадованный Кари-Гари взмыл вверх, чтобы вновь развернуться. Приблизившись к гроту, Зверев увидел, что поляна перед ним заполнена гномами. Они размахивали фонарями, что-то кричали своему повелителю. Кари-Гари развернулся. Теперь надо было быть осторожным. Когда зверь выходил на открытое пространство, Кари-Гари становился опасен. Зверь не знал, что предпринять, но, увидев возвращающегося к нему Кари-Гари, отступил назад в чащу. Здесь он чувствовал себя в большей безопасности. Кари-Гари, проносясь над ним, гремел: «Окружайте его со всех сторон. Раз он не хочет бегать, будем ловить его тут». Толпа перед гротом стала растекаться в разные стороны. Они окружали рощицу, чтобы зверь уже не мог выбраться. Он посмотрел вокруг. Сюда огни, кольцо сжималось. Кари-Гари злорадно захохотал вверху. «Я тебя предупреждал». И как бы в подтверждение этих слов, фонари замелькали совсем близко. Воспользовавшись секундой, пока Кари-Гари уходил на разворот, Зверев бросился в свой последний рывок. Он выбежал на открытое пространство и помчался к гроту. Гномы сначала опешили, а потом заспешили за ним. «Держите его!» Гремел где-то вдали Кари-Гари. Голос его приближался, значит, он спускается на Зверева. Сейчас у Зверева не было времени даже смотреть вверх за его движениями. Гномы перекрывали ему вход в грот. Но Зверев туда и не стремился, обманув их, он забежал за грот и по камням влез на его крышу, и только тогда обернулся навстречу летящему волшебнику. Пикировавший Кари-Гари чуть не черканул об землю в том месте, где минуту назад бежал Зверев. Заметив Зверева на крыше, он крикнул: «Ты в ловушке, глупец!» Зверев посмотрел вокруг. Со всех концов грот окружали гномы. Они подпрыгивали, стараясь его разглядеть, трясли фонарями, грозили мечами. Кольцо сомкнулось. Не отступать, не бежать было некуда. Кари-Гари пошел на свой последний разворот.